Часть третья. Конец нити клубка. Глава 15. «Поднимите фонарь!» — надсадно хриплый голос Смолячкова дошел до Лаврентьева и неприятно ударил по нервам, словно это не голос был, а кто-то провел чем-то острым по стеклу, вызвав противный скрежет. Лаврентьев как-то разом пришел в себя. Он наклонился, поднял фонарь и направил его в сторону капитана. Тот по-прежнему держал тело мертвой женщины. В открытых глазах Риты угадывались непонимание, страдание и упрек. Этот упрек Лаврентьев ощутил каждой клеточкой своего естества. Мертвая словно упрекала психоаналитика в своей кончине, и он чувствовал эту вину перед ней. «Это ваша жена?» — Смолячков, наконец, решился задать волновавший его вопрос. Руки его начали подрагивать. Держать тело становилось тяжеловато. Подозрение, которое мелькнуло в сознании еще раньше, теперь получило подтверждение. Психоаналитик тогда с ужасом отогнал эту мысль. Его Рита — это или не Рита? Но теперь догадка превратилась в яркий огненный шар правды. «Да», — ровным голосом подтвердил Лаврентьев. «Тогда кто та?» — Смолячков кивнул в сторону автотрассы. «Хороший вопрос. Но Лаврентьеву был неведом ответ. Единственное, что он знал теперь точно, это то, что Рита, его настоящая Рита, мертва. Он вспомнил отдельные элементы, немного странные, которые родили его подозрения. У его жены было плохое зрение, она носила линзы, а водила в очках. После аварии Рита ни разу не надела ни линз, ни очков, и даже газету умудрялась просматривать без их помощи. И, когда они занимались сексом, нынешняя Рита старалась делать это в темноте, а если днем, то не снимала с себя сорочки, словно боялась, что он что-то заметит в ее теле не то. Что-то, что было не характерно для настоящей Риты. «Кто?» — едва не заорал, задавая прежний вопрос Смолячков. Он молчал. Что он мог сказать? Пластик-хирург из изуродованного тела по фотографии изваял ему новую Риту. Как скульптор лепит скульптуру. Так и пластик слепил ему новую жену. Лаврентьеву Риту. «Вы можете говорить?» Капитан не отступал. И в это время со стороны входа в домишко раздался насмешливый голос. «Проблемы, мальчики!» Смолячков вздрогнул от неожиданности и выпустил мертвое тело. Оно медленно, с легким бульканьем, опустилось в жидкость. Лаврентьева словно ударили. Он резко обернулся, но не успел направить фонарик на новое действующее лицо. Что-то холодное уткнулось в шею психоаналитику. «Не шевелись, муженек!» — в голосе послышалась издевка. Лаврентьев застыл. Рука, говорившая, выхватила у него фонарик, и холодная сталь прекратила давить в шею. Женщина в два прыжка отскочила назад и посветила на сбитых с толку мужчин. Луч фонаря остановился на Смолячкове. «А ты пронырлив, мент поганый!» — зло процедила она. «Все вынюхивал, вынюхивал. Думаешь, я не заметила, что ты за мной следишь? Вас, двоих придурков, и сейчас увидела. И как только вы сунулись в этот домик, решила посмотреть, что это вы тут такого нашли. Вижу, что ничего хорошего». Лаврентьеву стало не по себе. Теперь голос у Риты обрел стальные нотки. «Да почему у Риты? Никакая она не Рита». Он вспомнил, что его жена после аварии старалась мало говорить, все больше слушала, а если и вступала в беседу, то очень мягко. Проклятие! Эта женщина просто дьявол. Настоящий дьявол. «Что тебе предложил мой муженек, а, ментяра?» «Думаю, много он тебе не посулил, а вот если бы ты обратился ко мне, то я не поскупилась бы, чтобы ты никуда не совал свой вонючий нос. Но что теперь? Теперь все всплыло. Она кивнула на бочку. Так что и говорить о чем-то бессмысленно. Кто вы? Смолячкова, казалось, волновало только это. Капитан находился в некотором ступоре и никак не мог из него выйти. Теперь я уже и сама не знаю, кто я. Одна сука сотворила со мной подлянку, поменяла после аварии местами меня с женой этого психодоктора. Я вернулась к жизни Ритой. Не сказать, что я на это так уж в обиде. Может, даже так оно и лучше. Но у меня кое-что отобрали. Я пыталась это сама обнаружить, но не нашла ничего, кроме трупа своего двойника. Печально. Я не люблю, когда у меня отбирают то, что принадлежит мне. И что же у вас отобрали? Много вопросов, ментяра. Только вы умеете, что все выпытывать. Ненавижу ментов. Смолячков не успел даже рта раскрыть, как раздался негромкий хлопок, и кусочек свинца угодил капитану точно между глаз. Тело Смолячкова ударилось о бочку и сползло на пропитанную химикатами землю. Инспектор ГАИ получил таки вознаграждение за сыскную деятельность. Правда, не совсем то, какое желал. Лаврентьев почувствовал, как желудок неожиданно подскочил к горлу, а затем рухнул вниз. Он схватился за шею, словно его душил сейчас некто невидимый. — Что, плохонько, муженек? — ядовито осведомилась женщина. — Вай-вай! Никогда не видел, как убивают людей? От этих слов тошнота подступила с новой силой. — Фу! — фыркнула Фурия в облике Риты. — Как же ты собирался убить свою жену, а, психодоктор? «Ах, да! Ты ведь планировал уничтожить ее чужими руками, с помощью чокнутого Фомина. Она, дура, считала, что с тобой в одной упряжке. А на самом-то деле муженек просто хотел ее подставить под пулю психу. И чем она тебе так мешала? Плохо трахалась? Я была, наверное, лучше в постели, правда? Молчишь? Правда, правда. Намного лучше. В этом я толк знаю». «Надоела тебе, женушка, обрыдла, развод не давала, а тут Фомин, он искал врагов. И почему, — подумал психодоктор, — ему не дать этого врага? И от жены избавлюсь, и на психа повешу грешок. Чего с психа взять?» «Какой ты умненький муженек!» Женщина издевалась изощренным. «Только я не Рита, я сразу поняла, что ты задумал». И еще поняла, что ты, психодоктор, настоящий говнюк. Лаврентьев закашлялся. Ему было тяжело дышать. Мало того, что тошнило, так еще и вонь стояла просто невыносимая. Чего? Кислородика маловато? Злая ирония в голосе у женщины была неистощима. Понимаю. Ну ты уж потерпи. Я ведь думала, когда принялась играть роль твоей жены, что ты на самом деле этакий честный докторишка. Но не тут-то было. Я тебя за язык не тянула. Ты ведь сам все мне рассказал. О Фомине. И все убеждал, что нужно закончить с ним. Только я тебя раскусила. В отличие от твоей настоящей женушки. И решила тебя, засранца, поставить на место.